Веревку Джонни нашел, но обнаружил кое-что получше. Целый ворох разнокалиберных цепей и кучу ржавых наручников без единого ключа. — вы чё творите? — возмутился окончательно пришедший в себя пленник, когда мы спеленали его двумя наручниками в положении замок под коленом. — Ключей же нету. Как потом открывать будете? Джо, простой парень, отвесил Леме солидную затрещину и ласково сказал: «Заткнись, чмо, а то я тебе язык вырву». «Из чего это ты решил, что тебя кто-то собирается расковывать? Что плашмя, что в скрюченном виде, кубатура ямы будет одинакова». «Хватит человека пугать», — одернул я Джо, заметив, что Лема обреченно смотрит на моего напарника. Я бы сказал, со смертной тоской во взоре. Лучше сходи, в его уазике в бардачке радиостанция лежит. Принеси ее. Он сейчас с брательником поболтать захочет. Когда Джо вышел, Лема облегченно вздохнул и поинтересовался: — Откуда ты знаешь, что у меня в машине радиостанция? И почему ты думаешь, что я захочу поговорить с братом? Кто вы вообще такие? Откуда вы? — Ты видел, как мы вдвоем без оружия убили твоих четверых людей? — спросил я, проигнорировав вопросы пленника. — Видел. Теперь представь себе, что нас не двое, а семеро, и все хорошо вооружены. Представил? — Представил. Я знаю, что вас семеро. Очень приятно. Теперь представь себе, что мы всемером ввалимся в бурдаш и возьмем твоих двух дочек в заложницы и вывезем куда-нибудь километров за 15. Сможет нам кто-нибудь помешать, а? Только реально, без понтов. Ну, а я потом обеих твоих дочек оттарабаню, — заявил вернувшийся Джо, кладя радиостанцию возле меня. — Люблю малолеток. — Они же еще совсем дети, — хрипло прошептал побледневший Лема. — Старший 8. — Я тебя спрашиваю, ты веришь, что мы без труда сделаем это? — напористо и жестко спросил я пленника. — Но... Несколько секунд Лема молчал. Вид у него был вполне затравленный. Глаза бегали растерянно. Лоб вспотел. Хотя было довольно прохладно, пар изо рта шел. Куда подевался самоуверенный главарь банды, от взгляда которого трепетали многочисленные пленники? «Да ему сисю пососать, а то сейчас расплачется», — похабно ухмыляясь, посоветовал Кошелев и гнусным голосом проблеял: «Не обижай, не обижай, жених, девчонку-малолетку! У-да-да-да!» На последней фразе он сцепил перед собой руки и три раза энергично дернул тазом. У Лемы задрожали губы. Часто закивав головой, он отвернулся в сторону и глухо пробормотал: «Да-да, я верю, я верю!» «Ну и ладушки!» — констатировал я. «Успокойся. Если все будешь делать как надо, ничего страшного не случится. Теперь внимательно слушай». Тут я вкратце рассказал Леме, для чего нам нужны он и его брат. «В общем, поболтайте с тем мужиком, и мы вернем вас домой. Или прикончим вас обоих и вырежем ваши семьи. Альтернативы нет. Усек?» «Усек», — Лема тяжело вздохнул. «Потом нам из дома выйти нельзя будет. За нами будет охотиться батальон киллеров». «Коридор уничтожен», — успокоил я пленника. «Ваши русские компаньоны после видеобазара — стопроцентные трупы. Опасаться нечего». «Хорошо, Все равно выбора нет. Лемма согласно кивнул и спросил. Какие гарантии, что вы нас отпустите потом? Скажи брату, пусть полароид привезет. После некоторых размышлений предложил я. Полароид у него есть? Есть, по-моему. А зачем он? Удивился Лемма. Сфотографируйте меня и его. Я показал на Кошелева, скорчившего недовольную рожу. На обороте напишите, что, почем, и оставите вашим родственникам. Вот вам гарантии. И украдкой подмигнул Джо. Он уже собрался было возмутиться, не на шутку. Джо выпустил пар и неопределенно пожал плечами. Идет. После непродолжительной паузы согласился Лемма. Давай рацию. Смотри, дорогой. Я внимательно тебя слушаю, сказал я на чеченском, протягивая Леме станцию. Не перепутай. Пусть едет один, и чтобы об этом никто не знал. Оторопело уставившись на меня, Лемма замер. На! Я слегка толкнул его, заставляя взять радиостанцию. Чего замер? Работай! Удивленно покачав головой, пленник взял станцию и, скрючившись в три погибели, начал вызывать брата. Минут через пять в эфире возник недовольный голос Гурзоева-старшего. «Чего хотел?» «Срочно приезжай!» Голос Лемы едва заметно дрогнул. Я мигнул Джо. Он моментально приставил к колбу пленника ствол автомата и положил палец на спусковой крючок. «Что-то случилось?» — насторожился Сайт. «Алле, алле, а что там у тебя?» Джо чуть-чуть надавил на спусковой крючок. Впившись взглядом в его палец, Лемма сделал медленный вдох и спокойно сказал. «Не, все нормально. Я тут от новых клиентов важную информацию получил. Выборов касается. Очень важная информация. Тебе может здорово пригодиться. Ты подъезжай и полароид прихвати. Только чтобы никто не знал. Хорошо? Один приезжай». Услышав про полароид, Сайт почему-то успокоился. «Ладно», — согласился он, — «сейчас будем». И отключился. Кошелев убрал ствол от головы Гурзоева и вопросительно посмотрел на меня. Я ухватил Лему за горло и тихо спросил. «Почему он сказал «сейчас будем»? Ты же просил его приехать одного. Что ты сказал не так?» «Ах ты ж сволота!» — прошипел Джо. «Да и я тебя...» «Он старший. Что хочет, то и делает». Виновато пробормотал Лема, с опаской косясь на Джо. «И потом...» Он один никогда нигде не ходит. С ним постоянно два телохранителя, хохла. Когда он идет к женщине, один из них садится у порога, а второй стоит во дворе под окном. Они всегда с ним. «Ах ты уж чмо!» — не унимался Кошелев. «Да я тебе гланды через жопу вырву, скотина!» Он опять наставил на Лему автомат. «Тихо, братишка!» — урезонил я его и... пообещал пленнику. Мы оба попадаем со 100 шагов в пивную банку из автомата. Помни об этом, дорогой. Я тебе скажу, что надо делать. Если ты Ваньку валяешь, я тебе гарантирую, будет 4 трупа. Ваши хохлы вы сами. Усек? Я не ошибусь, пробормотал Лема и с тоской посмотрел на Кошелева. Я все сделаю как надо, и там еще водитель у них. Брат сам машину не водит.